«Слушай, Аденбек, я не против того, чтобы лекари окутывали свои слова таинственностью и утверждали, будто они обязаны своими познаниями небесным светилам. Но если ты хочешь испугать Ричарда Плантагенета опасностью, грозящей ему из-за какого-то неисполненного обряда, то помни. Ты разговариваешь не с невежественным Саксом и не с выжившей из ума старухой, которая отказывается от своего намерения из-за того, что заяц перебежал ей дорогу. Я не могу воспрепятствовать тебе сомневаться в моих словах, — сказал Аденбек. И все же, да окажет мой король и повелитель снисхождение и поверит, что устами его слуги глаголит истина. Неужели он считает справедливым, отказавшись помиловать одного несчастного преступника, лишить благодеяний чудеснейшего талисмана весь мир всех страдальцев, пораженных болезнью, столь недавно приковывшей его самого к этому ложу? Вспомни, король, что ты можешь умертвить тысячи людей, но ни одному человеку не можешь вернуть здоровье. Короли обладают властью сатаны мучить, мудрецы — властью Аллаха исцелять. Остерегайся стать помехой для оказания блага человечеству, которого ты сам дать не в состоянии. Ты можешь отрубить голову, но не можешь вылечить больной зуб. «Это неслыханная дерзость», — сказал король, снова ожесточившись, как только Хаким стал говорить высокомерным, почти повелительным тоном. «Мы считали тебя нашим лекарем, а не советником или духовником». «Так-то вознаграждает славнейший государь Франгистана за благодеяния, оказанные его королевской особе», — спросил Эль-Хаким. От прежнего смирения и униженности, с каким он упрашивал короля, не осталось и следа, он держал себя высокомерно и властно. «Знай же», — продолжал он, — «перед всеми европейскими и азиатскими дворами, мусульманскими и назарианскими, повсюду, где любят честь и презирают низость, перед всем миром я ославлю тебя, Мелекрик, как неблагодарного и неблагородного человека. И даже те страны, если есть такие, где не слышали о твоей славе, узнают о твоем позоре». «Ты смеешь мне угрожать, подлый неверный?» — воскликнул Ричард в бешенстве, подступая к Аденбеку. «Тебе надоела твоя жизнь? Рази!» — сказал Эль-Хаким. «И тогда твой собственный поступок возвестит о твоей низости лучше моих слов. Хотя бы каждый из них жалило, как шершень». Ричард в гневе отвернулся, скрестил на груди руки и снова принялся ходить по шатру. Затем он воскликнул: «Неблагодарный и неблагородный! Иными словами, трусливый и бесчестный!» «Хаким, ты выбрал себе награду. И хотя я предпочел бы, чтобы ты попросил бриллианты из моей короны, все же я, как король, не могу отказать тебе. Итак, бери шотландца. Начальник стражи выдаст его тебе по этому распоряжению». Он поспешно написал несколько строк и отдал записку врачу. «Считай его своим рабом и распоряжайся им, как хочешь. Пусть он только остерегается показываться на глаза Ричарду». «Твоему слуге понятны слова короля», — сказал мудрец, сразу же вернувшись к почтительному тону, которого он держался вначале. «Когда на богатом ковре появляется грязное пятно, дурак указывает на него пальцем, а умный человек — прикрывает плащом. Я выслушал волю моего повелителя, а услышать — значит повиноваться». «Хорошо», — сказал король. «Чем еще я мог бы тебя обрадовать?» «Щедрость короля наполнила мой кубок до краев», — ответил мудрец. Поистине она никогда не оскудевает, подобно источнику, забившему среди лагеря израильтян, когда Муса бен Амрам ударил жезлом в скалу. «Да», — улыбаясь, сказал король, — «но, как и в пустыне, понадобился сильный удар по скале, чтобы она отдала свои сокровища. Нет ли чего-нибудь, что доставило бы тебе удовольствие, что я мог бы дать, не насилуя себя, а так же легко, как родник изливает свои воды?» «Разреши мне прикоснуться к этой победоносной руке в залог того, что в будущем, если Аданбеку Эль-Хакиму пришлось бы попросить милости у Ричарда Английского, ему будет дозволено это сделать». «Вот моя рука и дружба вместе с ней, любезный Аданбек», — ответил Ричард. «Помни только, если сможешь пополнять счет исцеленных тобой людей, не обращаясь ко мне с мольбой освободить от наказания тех, кто его заслуживает, то я охотнее буду возмещать свой долг любым иным способом». «Да будут продлены твои дни», — сказал Хаким, и, отдав обычный глубокий поклон, покинул опочивальню короля.